Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 3 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Состоялось награждение победителей Гюмрийского фестиваля «Возрождение». В штаб-квартире ООН обсудили нарушение прав человека в Азербайджане. Комитет солдатских матерей России осудил жестокость азербайджанской армии в НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-полковником Юрием Хачатуровым. В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Левон Нацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся недавних широкомасштабных военных действий, развернутых Азербайджаном против Арцаха, а также сотрудничества двух армянских республик в сфере армейского строительства. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня состоялась встреча президента Республики Арцах Баку Саакяна и первого президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся широкомасштабных военных действий, развернутых противником на Карабахо-Азербайджанской границе со 2 по 5 апреля. Президент Саакян отметил важность единства, проявленного в эти тяжелые дни политическими силами, подчеркнув их роль в деле решения проблем, ставших перед армянским народом. Встреча длилась 50 минут. После в интервью журналистам Левон Тер-Петросян сказал, что обсуждали с президентом Баку Саакяном важные и актуальные вопросы, связанные с нынешней ситуацией в зоне Азербайджана-Карабахского противостояния. Власти Армении и Нагорного Карабаха сдержанно, спокойно делают все, что требуется в сложившейся ситуации. Сегодня же состоялась встреча Левона Тер-Петросяна с премьер-министром НКР Араиком Арутюняном. Запланирована также встреча с председателем Национального собрания НКР Ашотом Гуляном. Первоочередной задачей следствия и прокуратуры является не только установление стороны, позволившей себе особую жестокость в отношении мирного населения и армянских военнослужащих, но и наказание конкретных людей, участвующих в расправах, заявила председатель комитета солдатских матерей России Флера Салиховская. «Мы, комитет солдатских матерей, категорически выступаем против любого насилия и пыток, которые были продемонстрированы азербайджанской стороной в период обострения Карабахского конфликта», сказала Флера Салиховская в интервью агентству «Русарм-Инфо». Она поддержала инициативу родственников армянских военнослужащих по обращению в Европейский суд по правам человека и, исходя из собственного опыта, порекомендовала обратиться также в другие международные организации. В эти дни весь армянский народ, от мала до велика, сосредоточивается лишь на одной задаче – оказать всемерную помощь стоящим на боевых постах солдатам. Степанакерское ремесленное училище – один из коллективов, который в эти дни изменил стиль своей деятельности, приспособив его к новым военным условиям. Все группы училища, соответственно своему профилю, подключились к работе по оказанию помощи армии. Студенты трех курсов кулинаров, кондитеров вместе со своими руководителями стали инициаторами особой акции. Они решили выпекать и отправлять войсковые части кондитерские изделия. Представители училища привезли посылки со своей выпечкой и в госпитали. Не отстают от патриотического начинания и другие студенты училища. Группы автослесарей трудятся в Степанакерском авторемонтном батальоне, помогают восстанавливать неисправную технику. Духовный лидер армян Франции, епископ Ваан Ованесян, встретился с президентом Франции Франсуа Олландом. Встреча произошла в Елисейском дворце. В ходе беседы, продолжавшейся более часа, епископ выразил благодарность президенту Франции за прием, представил деятельность французской епархии Армянской апостольской церкви. Кроме того, духовный лидер армян Франции выразил Оланду озабоченность диаспоры по поводу апрельской широкомасштабной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха. Епископ попросил президента Франции, как главу страны, сопредседателя Минской группы ОБСЕ и члена Совета Безопасности ООН, по мере своих возможностей потребовать у Азербайджана уважать режим прекращения огня и заставить признать право армян Нагорного Карабаха жить на земле своих предков. Вчера в Министерстве культуры и по вопросам молодежи НКР состоялась церемония награждения победителей музыкальных конкурсов. Пятеро из награжденных одержали победу на прошедшем в Гюмри фестивале юных исполнителей «Возрождение». Михаил Григорян был отобран в группу 16 лучших из 76 конкурсантов конкурса песни «Новая волна». Юные таланты и их наставников поблагодарила за достойное представление НКР в сфере культуры министр культуры и по вопросам молодежи Нарина Агабалян. Շնորհավորում ենք բոլորիդ, այսօր առավել քան երբևէ մեզ պետք են այսպիսի հաղթանակներ, որովհետև դուք գիտեք ինչպիսի վիճակ է այսօր ստեղծվել Արցախում եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում. Она пообещала решить поднятые в ходе встречи вопросы, в том числе организационного порядка, а также связанные с приобретением новых музыкальных инструментов. Министр подарила всем победителям государственный флаг Республики Арцах, который они смогут поднимать на грядущих конкурсах. Ձեզ նվիրել մեր դրոշը, որպեսզի հաջորդ մրցույթներում դուք կկատարեք մեր պետական դրոշը։ Церемония награждения завершилась фотографированием на память. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обсудили проблему нарушения прав человека и норм демократии в тоталитарном Азербайджане. Об этом пишет сайт азербайджанской газеты «Азадлык». В мероприятии под названием «Форум ради изменений», организованном британской организацией «Конкордия Форум», приняли участие свыше 200 делегатов из различных стран мира, которые параллельно с политико-социальными и глобальными вопросами обсудили и проблему царящей в Азербайджане деспотии. Согласно информации, в форуме принял участие американец азербайджанского происхождения, общественно-политический активист Эмиль Исмаил. Активист представил катастрофическое состояние прав человека в Азербайджане и с известным ведущим телеканала «Аль-Джазира» Мехди Хасаном попросил, чтобы тот в своих программах больше стал обращать внимание на незаконные аресты и состояние прав человека в Азербайджане. В свою очередь Мехди Хасан отметил, что осведомлен о царящей в Азербайджане деспотии и выразил сожаление в связи с тем, что в таких условиях США сохраняют теплые отношения с тоталитарным режимом президента Ильхама Алиева. Он также подчеркнул, что телеканал «Аль-Джазира» будет больше времени уделять освещению вопросов, связанных с Азербайджаном. Объявление Союза армянской помощи просит семьи военнослужащих и воинов-освободителей Азата Мартыков, погибших на Карабах-Азербайджанской линии соприкосновения, для вовлечения в соответствующую программу организации их несовершеннолетних детей представить следующие документы: справку из военного комиссариата о гибели, справку с места жительства, копию свидетельства о рождении ребенка, копию свидетельства о регистрации брака, одну фотокарточку размером 4 на 6 сантиметров. Документы следует представить в офис Союза армянской помощи по адресу город Степанакерт, улица Вазгена Саркисяна, 25. Телефон для справок 95 27 93.